Гуров оказался прав. Степан под присмотром одного из охранников начал звонить, но абонент оказался недоступен. — Звони, пока не дозвонишься, — приказал ему Гуров, а сам, кивнув в сторону хвоста вертолета, предложил Гордею. — Пойдем, поговорим. Они переместились туда, сели, и Лев Иванович сказал. — Ну, теперь-то ты веришь, что предатель возле тебя? — Не хочу верить, — глухим голосом отозвался Гордей. — А придется, — с нажимом сказал Гуров. — Рассуди сам, почему этот Александр не отвечает? — По идее, он должен при первом же звуке за телефон хвататься, потому что денег в это предприятие вбухал немало, а на выходе пока ноль. Гордей, отвернувшись, пожал плечами. Мысль о том, что в его ближайшем окружении оказался предатель, явно выбила его из колеи. — Да предупредили его уже, что взяли мужиков, — продолжил Гуров. — Вот он симку и выбросил. А может, и телефон, чтобы мы на него не вышли. Дальше. Откуда он мог знать, что Елена отправилась именно к родителям, а главное, где они живут? — Предположим, могли видеть, как ты с ней в машину садился, и проследить, — сказал Гордей. — Не проходит, — покачал головой Гуров. — Хвоста за нами не было, это я тебе точно говорю. — Ладно, согласен. Александр мог догадаться, что Елена к родителям отправится. Но вот адрес-то он откуда мог узнать? — Да через адресное бюро, удивляюсь, что такая простая мысль не пришла в голову самому Гурову, — ответил Гордей. — Не получается. — развел руками Лев Иванович. — Почему? — удивился Гордей. — Да потому, что Ведерниковы только Елена с матерью, а у всех мужиков другая фамилия, — объяснил Гуров. — Какая? — обалдел Гордей. — Задрипкины, — ответил Лев Иванович. — Ну и подфартило мужику с такой фамилией, — Гордей аж головой помотал. — Вот именно. Елена-то ужасно стесняется и никому ее не называет, так что не могли через адресное бюро они узнать, — сказал Гуров. — Кроме того, о том, что она сегодня рано-рано утром с родителями в Белогорск отправится, наш противник ни в каком адресном бюро узнать не мог. И остальные не могли. Мы же об этом только в доме разговаривали, а охрана в это время на улице была, — возразил Гордей. — Ошибаешься. Напоминаю, когда ты уж в машину садился, то переспросил Василий Семенович, и он ответ подтвердил. Вывод. — Это кто-то из твоих людей, причем он и тогда был с тобой, потому что немедленно отзвонился и сообщил о том, где находится Елена, ее планах, и сейчас ты с ним прилетел. — Ты говорил людям, куда и зачем летите? — спросил Лев Иванович. — Не имею такого обыкновения, — пробормотал Гордей. Чем больше он убеждался в предательстве кого-то из своих людей, тем больше портилось у него настроение. — Просто говорю, сколько человек беру с собой, и все. — Значит, о том, что исполнителей взяли, предатель узнал уже на месте. И тут же предупредил Александра. Как ни в чем не бывало, продолжал рассуждать Гуров. Кроме того, именно он сообщил ему о твоей болевой точке, то есть о Елене, о том, что ради нее ты готов на все. — Хорошо, — вынужденно согласился Гордей. — По первым двум пунктам я согласен, но вот остальное. Я же тебе говорил, что в моем серьезном отношении к Аленушке знаю всего трое. Леший даже под страхом смерти никому ничего не скажет. — Ты в нем так уверен? — усомнился Гуров. — Есть основания. Веско заметил Гордей. — Мама с сиделкой. Она же прислуга, в городской квартире живет. Но она или не ничего, кроме имени, не знает. А сиделка тем более. Остается Макс, но он живет далековато, да и видимся мы нечасто. Больше по телефону говорим. Все равно кто-то из них проболтался. — Я понимаю, что у тебя такая мысль, как серпом по одному месту, но постарайся успокоиться. Да и нет, сейчас главное. Выясним со временем. А для начала вспомни. Кто был с тобой и тогда, и сейчас, — предложил Лев. — Трое, — подумав, — ответил Гордей. — Один из них. — Он. Он кивнул в сторону одного из охранников. — Вот и проверь для начала его телефон. Не звонил ли он Александру? — посоветовал Гуров. Гордей возражать не стал. Подозвав к себе охранника, попросил у него телефон. Посмотрел, потом отправил его обратно. А Гуров сказал, — не он. — Остальные двое. Там возле деревни остались Георгенко. — Гордей, кто у твоей команды сотовые оплачивает? — спросил Лев. — Я, конечно, — удивленно ответил тот, — они же на меня работают. — Тогда быстро свяжись с оператором. Проси распечатку телефонных звонков всех, кто в первый раз был с тобой в деревне, хотя бы за последнюю неделю, и пусть факсом тебе сбросит. — Факс у тебя имеется, — поинтересовался Гуров. — Ну уж не совсем мы темные, — хмыкнул Гордей. — Только почему всех, если ты сам только что о двух говорил? — Предатель мог попросить телефон у друга, мол, батарейка села, — объяснил Гуров. — И то верно, — согласился Гордей и начал звонить. Тем временем вертолет уж приземлился в аэропорту Белогорска. Степан, который во время полета все звонил и звонил, но безуспешно, только развел руками в ответ на взгляд Гордея и спросил, что теперь с нами будет. Пусть они посидят в укромном месте, пока мы этого Александра не отловим, а потом устроим им мощную ставку. Найдется где подержать? — спросил Гуров. — А то! — выразительно сказал Гордей. — Машины их уже ждали. И Гуров с Гордеем поехали к тому домой, который находился на самым тщательным образом охраняемой территории одного из пригородных поселков на берегу Волги. Люди там жили очень непростые, и посторонних с любопытствующими не жаловали. При виде высоченного двухэтажного особняка Гордея Гуров только удивленно головой покачал. Тот был выстроен без особых выкрутасов. Очень просто, но именно эта простота и была изысканной. Людмила Алексеевна проект выбирала, практически уверенный в ответе, спросил Гуров. Так для нее же вначале и строил, ответил Гордей. Двор был забит контейнерами, стоявшими прямо на том, что когда-то было газоном, оставляя свободно только дорожку, на которой виднелись следы снятой плитки. Войдя внутрь, Гуров увидел, что часть мебели в полиэтиленовых чехлах стояла в холле. Он огляделся и не мог не заметить. По-купечески устроился на века. Так чтоб детям, внукам и правнукам с домом хлопот не знать, — довольным голосом объяснил Гордей. А все было выстроено действительно очень добротно. Что полы натуральные, деревянные, дощечка к дощечке, без малейшего зазора. Что деревянная же лестница на второй этаж такая, что по ней и слона можно провести без малейшего для нее ущерба. — Тут работы было, — покачал головой Гордей. — После Ларискиных выкрутасов все ведь отдирать пришлось и заново делать. Зато теперь все именно так, как Аленушка хотела. И двором мы с ней займемся. Сад настоящий разобьем, дорожки кирпичом вымостим. — А чем тебе плитка не угодила? — спросил Лев Иванович. — Коварное это дело. Скользкая она. А ну как? Ребятенок поскользнется и сломает себе чего. Нет ж, кирпич он надежнее, — объяснил он. — Я вижу, ты все предсмотрел, — усмехнулся Гуров. В кабинете из факса уж торчала бумага. И Гордей, оторвав ее, стал смотреть, а потом выматерился по-черному. Не ожидал. Гуров понял, что Гордей сейчас получил, что называется, удар под дых. «Ты сейчас молчи», — глухо произнес тот, — «Христом Богом прошу, молчи от греха». Он подошел к окну и, раскачиваясь с носка на пятку, стал смотреть во двор. Потом, видимо, успокоившись, взял телефон. «Вовка, докладывай, как дела? Машины подошли?» «Так, так, понятно. Егор с тобой?» «На чем уехал?» «Когда?» «Так, ладно. Как закончить там все дела? Двух человек с оружием оставить у бати, они завтра на машине Льва Ивановича в город вернутся. Остальных утром будете в машины и срочно возвращайтесь». Выключив телефон, Гордей высунулся в дверь и язычно крикнул: «Кто там есть?» И раздался топот ног по лестнице, и в кабинет вошел какой-то парень. «Толик, срочно отправь машину за Максом и найдите мне Егора. Это еще срочнее. Узнаю у Вовки подробности и вперед. Всех обзвони, попроси проследить за вокзалом, аэропортом, автостанцией и так далее. Сам знаешь, учить тебя не надо. Да у него засаду оставь. Он подорваться собирается. Так что за бабками обязательно придет. Учи. Егор нужен мне живой, а вот здоровый или нет, уже не важно». Парень недоуменно уставился на шефа, а потом неуверенно и осторожно спросил: «Сучился наш Егорушка, что ли?» — Нет твоего ума дела, — взорвался Гордей. — Значит, сучился. — тихонько, — сказал парень, и, быстро шмыгнув за дверь, успел закрыть ее за собой до того, как о нее разбилась тяжелая хрустальная пепельница. Потом Гордей позвонил, наверное, в банк и коротко сказал: — Это я. Перекрой кислород Егору. — Как счет его заморозить, чтобы он деньги снять не мог? — А мне плевать. Я и другой банк могу найти для себя. Вот тот же. И в раздражении бросил трубку. — Чего ты бушуешь? — глядя на его метание, спросил Гуров. — Сам же мне это имя называл. — Егор. Младший брат Макса. По матери. Отцы у них разные. Точнее, она сама не знает, от кого именно их родила. Та из шалава была, пьянь подзаборная. В доме все вверх дном. Жрать было нечего, зато бухала круглые сутки. Макс рассказывал, что в первый раз досыта в детдоме наелся. Ему 4 года было, когда она собутыльника по башке бутылкой огрела с тяжкими телесными. Но далее тогда матери-одиночки условно. Ну да. Она и решила, что ей и в дальнейшем все с рук сходить будет. Вот именно, — кивнул Гордей. Только когда как-то поутру сожителя своего очередного она уж ножичком пырнула за то, что он ей обхмелиться не оставил. Припомнили ей старые грехи и посадили все-таки. А Макса в детдом отправили. Она ему из колонии такие слезливые письма писала, что, мол, раскаивается, любит его, кровиночку свою и все такое. И Макс поверил, что она исправилась, и жить они теперь будут долго и счастливо. Ее возвращение ждал, как не знаю кто. Ну, вышла она, и он тут же к ней сбежал, к мамке своей. Она опять свою шоблу собрала, и ну гулять. А когда деньги кончились, все, что о нем было, продала, чтобы бутылку купить. Он не отдавал, конечно, так она его до полусмерти избила, что, мол, для матери своей родной пожалел. А он в детдом почти голым вернулся, а дело было зимой. Вот с тех пор он ее из жизни своей вычеркнул раз и навсегда. Потому-то он и плакал, когда его твоя мама лечила, что никогда такого отношения к себе не испытывал, — невесело заметил Гуров. — Да, на маму он только что не молился. Маму он ее, конечно, не называет, но если ей луна с неба понадобится, полезет, не задумываясь. Но вот когда мамаша его Егорку родила, он помогать начал, причем не ей, ему одежду с обью покупал, учебники, кормил его. — Надеялся, что хоть тому больше повезет, — спросил Лев Иванович. — Зря надеялся, — хмыкнул Гордей. — Она как пила и гуляла, так и продолжала. Но вот вещей Егора трогать уж не смела. Макс ее предупредил, что башку с нее снимет, если она брат обидит. Угомонилась она только тогда, когда совсем загибаться стала, печень, от цирроза потом, и померла. Так Макс ей лекарства разные доставал. — Простил, значит, — заметил Гуров. — Нет, — покачал головой Гордей. — Я же говорил, что у него характер лютый. Просто он не хотел, чтобы Егор в детдом попал, а к себе его взять не мог. Не та у нас в то время жизнь была, чтобы еще и мальцом рисковать. А потом беда приключилась. Сел Макс. — За что? — Не за что, а за кого, — поправил Гордей. — За меня. Мой косяк был. Небось, это не мокруха была, а так. В общем, неважно. Тут-то меня Макс и удивил. Пошел и чистосердечно написал. Я ж за голову схватился, а он мне на свиданке все по полочкам разложил. Почему мне садиться нельзя, что на мне одном все дело держится. Люди мне верят, и если меня не будет, то развалит все к чертовой матери, а люди на сторону разбегутся. Что Лариска только вторую дочку родила. И как я одной с двумя девками-то на руках, кто ж тогда знал, что они и не от меня. Что мать без меня пропадет, а это для него самое главное было. Он для нее на все, что угодно был готов. Ну, вот и решил все на себя взять. Я его в свое время из тюрьмы спас. Мать его раненого с того света вытащила. Теперь его очередь долги отдавать. Просил так, что я за Егором присмотрел. Адвокатов я ему нанял самых лучших. — Симоновича? — спросил Гуров. Гордей удивленно глянул на него. — Откуда, мол, ты знаешь? — объяснил. — Ну да. Когда меня в первый раз взяли, мама к нему пошла, потому что когда-то его сына оперировала. У мальчишки врожденный порок сердца был. За границу тогда на операцию никого не возили. Местные врачи не брались, считая, что все равно бесполезно. А для Москвы у Симоновича ни денег, ни связи не было. Вот он к маме пришел. На коленях стоял, клялся, что любые расписки напишет, что все на себя берет и никаких претензий иметь не будет. а надежды не было практически никакой. Но мама пожалела и взялась. — И спасла, — понял Гуров. — Спасла, — кивнул Гордей. — Деньги у нас в доме тогда уж были немалые, но он в первый раз меня бесплатно защищал. Это ж потом ему платить начал, и он ни разу меня не подвел. — И с Максом? — Можно сказать, и так. Дело он, естественно, развалить не мог, там же чистосердечное было. Но дали Максу всего 2 года. И отсидел здесь, в области, только год. Но как король. Я в колонии всем замышлял. Время такое было, что они с своей нищенской зарплатой, на которую купить ничего нельзя было, на все соглашались. Греф у Макса был такой, какой ворам не снился. А еще я всех, кого может был напряг, чтобы он по УДО вышел, — вспомнил Гордей. Пока его не было, мать его умерла. Я, конечно, похоронил ее по-человечески, и Егора не в детдом, а в хороший интернат определил и платил за него. Потом Макс вышел. — А почему же Макс сейчас не с тобой? — удивился Гуров. — Да, беда с ним приключилась, — пожаловался Гордей. — Туберкулез он подхватил. Со здоровьем у него всегда неважно было. То, что он здесь, под городом, в туберкулезном санатории, постоянно живет. Самосчет, естественно. А Егора я, как он школу окончил, я к себе взял. — Получается, Егор тебе всем обязан? — задумчиво сказал Гуров. — Так как же он мог тебя предать? А вот привезут его, тогда и узнаем. Не предвещающим ничего хорошего голосом пообещал Гордей. — Кстати, ты так и не сказал, куда он делся, — напомнил полковник. — Вовка сказал, что когда мы этих подонков взяли, он бабе своей позвонил и сказал, что прийти не сможет, потому что поймали тех идиотов, которые на невесту его шефа собирались напасть, и возни с ними будет выше крыши. А на самом деле... Вместо ответа Гордей протянул Гурову лист бумаги и ткнул пальцем. Егор звонил по тому же номеру, по которому совершенно безуспешно пытался дозвониться в вертолете Степан. — Все ясно. Он понял, что если мы возьмем Александра, — начал Гуров, а Гордей закончил, — то сдаст он своего информатора, как миленький. — Ты уж поверь мне, Гуров, мои люди умеют спрашивать так, что им охотно отвечают. — Ты мне этого не говорил, а этого не слышал, — жестко заявил Лев. — Только не пойму, почему он решил сбежать, если Александр уже предупредил, — недоумевал Гордей. — Вроде бы ему бояться нечего было. — Может, и нечего было бояться, но вот что некого я бы не сказал, — поправил его Лев Иванович. — То есть? — Гордей уставился на него. — Прости за нескромность, — пожал плечами Гуров, — но при тебе же, Василий Семенович. Мое звание и место работы назвал, а ты сам мою фамилию. Вот Егор и смекнул, что найду я Александра как пить дать. Решил не рисковать. — Правильно решил, — фыркнул Гордей. — Только куда он денется-то без денег? А он очень любит, очень. До домашней заначки ему не добраться. Из карточки он деньги снять не сможет. — Так куда он делся? — напомнил Лев Иванович. А он, гаденыш, дожидался, когда мы взлетим. А потом у Вовки отпросился. Настроение у Гордея опять резко испортилось. Объяснил, что дура баба ревет и мечет, что он на день рождения ее матери прийти не сможет, и поставил ему ультиматум. Если не придет, то пусть катится на все 4 стороны. А она его больше знать не желает. А Вовка знает, что он у меня в любимчиках. Вот отпустил. А я точно знаю, что никакой постоянной бабы у него нету. — А на чем он уехал? — В деревне какого-то мужика с машиной нанял, чтобы тот его до райцентра довез. — А дальше он сам доберется, — сказал Гордей. — Да ты не волнуйся. Найдут его. Когда я тревогу объявляю, люди очень шустро двигаться начинают, причем не только мои. — Скажи, а ты никогда не замечал, что Егор тебя ненавидит? Или просто чувствовал, что-то не то? — спросил Лев Иванович. — Никогда, — покачал головой Гордей. А почему ты спрашиваешь? Потому что не мог Александр просто так взять на улице к Егору подойти и предложить тебя предать, — рассуждал Гуров. Кто-то должен был его на Егора вывести. Причем такой человек, который ему тот верит, потому что вполне могла быть и провокация с целью проверки на вшивость. — Прав ты, конечно, — подумав, согласился Гордей. — Но кто? — Есть еще у меня на этот счет одно соображение. Как я понял, Лариса тебя раньше презирала, а теперь люто ненавидит, так? — спросил Лев Иванович. — Ну, ежу понятно. — Она тут при чем? — удивился Гордей. — А вот ты повспоминай. Подумай и ответь, какие у него с Ларисой отношения были. — Нормальные, — пожал плечами Гордей. — Он же в основном с ней выезжал. — Погоди, — воскликнул он. — Ты думаешь, трахались они? — Ну что, с ней останется, да и он парень молодой и смазливый. — Да при чем тут это? — отмахнулся Гуров. — Хотя, может, и при чем. — Только не о том ты сейчас думаешь. Это же для тебя дело раз навсегда прошлое. Просто, как я понял, она женщина хитрая. Вполне могла почувствовать, как он к тебе по-настоящему относится. А уж если у них были близкие отношения, она точно знала, что он тебя ненавидит, потому что он не стал бы связываться с женой шефа, если был бы по-настоящему предан ему. А когда ты ее выставил, то какие бы отношения у них ни были, Егор точно знал, что пришедший от нее человек тебе точно добра не желает. Как тебе такой расклад? — Ну, если она в этом замешана... — Шкуру с нее спущу, — взревел Гордей. — Угомонись, — попросил Лев Иванович. — Я с ней сам побеседую, а то ты еще пришибешь ее ненароком накануне собственной свадьбы. Тебе это надо? — Кстати, как ее имя полностью? — Лариса Петровна Самсонова. — Эту тварь зовут. — Хорошо, поговори, — почти прорычал Гордей. — Только я с тобой лешего отправлю. — Не доверяешь? Лев Иванович удивился, так что даже не обиделся. Настолько неожиданно прозвучало предложение Гордея. А тот, услышав, что сказал полковник, остолбенел и, в свою очередь, уставился на него. — Не то ты сказал, Гуров. Не подумав, сказал. Просто ты эту гадину не знаешь. Ну, упрется она или пошлет тебя куда подальше. Что делать будешь? Логически доказывать ей, что она виновата? — А леший ее... — Пытать будет, — поинтересовался Лев. — Если так, то я в этом не участвую. И разбирайся даже сам, как хочешь. — Скажешь тоже. — Пытать, — рассмеялся Гордей. — Да в его присутствии люди сами собой. До того разговорчивыми становятся, что не остановишь. — Все скажут, как на духу. — Ну, если так, то я не возражаю. Несколько успокоил Гуров. — Да любопытно мне посмотреть на человека, который один целого взвода стоит. — Сейчас познакомлю, — пообещал Гордей и подошел к двери, открыв которую, крикнул. — Толик, позови Лешего. — Он у тебя здесь в доме живет? — удивился Гуров. — Не в самом доме, но на территории. У него отдельный дом, — объяснил Гордей. — Не волнуйся, сейчас придет. Гордею сейчас было не до еды, а вот Гуров здорово проголодался и, не выдержав, спросил. — Хозяин... У тебя есть кормить собираются или нет, а то на ужин в санатории я уж опоздал, а есть хочется. — Извини, — спохватился тот. — Пойдем, сообразим чего-нибудь. Они спустились в кухню, и Гордей, поведя носом, сказал, — Опять мужики консервы жрали. Не чтобы что-нибудь нормальное приготовить. Вот приедут завтра женщины, тогда и наешься от пуза вкусненького, а пока потерпи. Гордей включил чайник и полез копаться в холодильнике, попутно сообщая, что там есть. — Так, сосиски, сардельки, пельмени, вареники и прочие полуфабрикаты. Сыр, колбаса, даже хлеб почему-то тоже сюда засунули. Он переместился к шкафу и сказал. — Вот каша гречневая с мясом. Раз животом маешь, тебе эту должно подойти. — Да не торопись ты делать с меня инвалида, — сварливо заметил Гуров. — Надеюсь, что от одного раза ничего не случится. И он погремел лежавшим в кармане пиджака флаконом с таблетками, с которыми теперь не расставался. Гордей открыл стеклянную банку и сунул ее в микроволновку. А потом, включив успевший закипеть чайник, спросил, — Тебе чай или кофе? — Черт с ним. Гулять-то гулять. Давай кофе, — ответил Гуров, хотя ему строго-настрого запретили. Гордей поставил на стол банку кофе, сахарницы, два больших бокала с ложками, простые обеденные тарелки с вилками, чайник, потом взял голой рукой из микроволновки банку с кашей и тоже поставил на стол. Накладывай себе сам. Они начали есть, и тут у Гурова за спиной раздался звук открывшейся двери. Шагов он не услышал, поскольку сидел от двери далековато. Кухня, как и все остальные комнаты в доме, была огромной, размеров метров 30, если не больше. «Привет, Леший, садись с нами», — предложил Гордей. «Где чего стоит, сам знаешь». Гуров повернулся и... Да, этот человек стоил целого взвода. Ростом чуть пониже самого полковника и отнюдь не касаясь сажень в плечах. Он был одет во все черное, джинсы, водолазка, кожаная куртка, носки и кроссовки. Длинная стрижка совершенно седых волос закрывала его уши. Аккуратная бородка, практически все лицо, а глаза большие и темные. Зеркальные очки. На руках у него были тонкие лайковые перчатки, опять-таки черного цвета. Но только вот шутить по этому поводу, как в известной песне Владимира Высоцкого, чтобы не делать отпечатков, как-то не хотелось. Гуров, если надо, и сам мог нагнать страху на кого угодно. А вот этому человеку делать этого не надо было. Столь только взглянуть на него, и тут же становилось понятно, что перед тобой дикий хищный зверь, давно попробовавший свежей крови, который только ждет случая, чтобы насладиться ею вновь. И витавшая вокруг него едва сдерживаемая агрессия практически била в нос, как духи неумеренно надушившейся женщины. Он не играл, не старался никем и ничем казаться, не притворялся, он просто был настоящим зверем, и был бы верхом безумия даже подумать о том, чтобы противостоять ему. Тут бы живым ноги унести, и то счастье. Леший отрицательно покачал головой, давая понять, что есть не будет, и сел за стол так, чтобы за спиной была стена. Ему в этом доме ничего не угрожало, но это была выработанная годами привычка, от которой просто так не избавишься. — Как знаешь, как ни в чем не бывало, — сказал Гордей. — Познакомься. — Это полковник Гуров, Лев Иванович. Он из Мура, да я тебе о нем рассказывал. Леший просто кивнул, да и у Льва не было желания с ним за руку здороваться. — Я тебе сейчас ситуацию обрисую, чтобы ты знал, что к чему. Гордей кратко, но исчерпывающе рассказал Лешему, что случилось, а тот просто кивал, давая понять, что все понял. Временами он поворачивал голову Гордею, тогда тот начинал говорить подробнее. Когда Гордей закончил, он сказал, — Льву Ивановичу нужно с Лариской поговорить. Ты, случайно, не знаешь, где она точно обитает? Леший кивнул. — Тогда час как поедим, вы к ней поедете, он с ней говорить будет, а ты просто поприсутствуй. Ты же знаешь, как она умеет людям мозги пудрить, вот и проследи, чтобы она не финтила. Леший опять кивнул. —